Алексей Егорыч, где мать? Варвара Петровна велели заложить карету и, по примеру прежних дней, поехали подышать чистым воздухом, ибо, по их выражению, давно забыли, что означает дышать чистым воздухом. Одна поехала или с Дарьей Павловной? Дарья Павловна отказались по нездоровью сопутствовать и находится у себя в комнатах. Черт! Слушай, старик, стереги сегодня Дарью Павловну весь день, и если только заметишь, что она идет ко мне, тотчас же останови ее и передай, что несколько дней, по крайней мере, я принять ее не могу, что я так сам ее прошу. Когда придет время, сам позову. Передам-с. Однако же не раньше, когда она сама пойдет. Не изволь тебе беспокоиться. Ошибки не будет. И раньше через нас посещения проходили, всегда к содействию моему обращались. Однако же не раньше, когда сама. Принеси мне чаю, и если можешь, скорее. Черт! Откуда вы? Я тут стояла и ждала, пока он выйдет, чтобы к вам войти. Я слышала, о чем вы ему наказывали. Да, Даша, я давно хотел прервать с вами, пока это время. Не мог я вас принять сегодня ночью, несмотря на вашу записку. Я хотел было вам написать, но я писать не умею. Я и сама думала, что надо прервать. Варвара Петровна слишком подозревает о наших сношениях. Ну и пусть ее! Не надо, чтобы она беспокоилась. Итак, теперь до конца? Вы все еще непременно ждете конца? Да, я уверена. На свете ничего не кончается. Тут будет конец. Тогда вы кликните меня, и я приду. Теперь прощайте. Ну и какой будет конец? Вы не ранены? Не пролили крови? Не беспокойтесь, я никого не убил. Было глупо. Впрочем, вы обо всем узнаете ото всех сегодня же. Я нездоров немного. Я уйду. Объявление о браке сегодня не будет? Сегодня не будет, завтра не будет. А послезавтра, может, все помрем, и тем лучше оставьте меня, наконец. Вы не погубите другую, безумную? Безумных ни той, ни другой я не погублю. А вот разумную, кажется, погублю. Я так гадок и подл, Даша, что действительно кликну вас в последний конец, как вы говорите, а вы, несмотря на свой разум, придете. Ну зачем вы сами себя губите? Николай Всеволодович, пойдемте ко мне. Я знаю, что в конце концов с вами останусь одна я и жду того. А если я в конце концов вас не кликну и убегу от вас? Этого быть не может, вы кликните. Однако, здесь много ко мне презрения. Но вы же знаете, что ни одного презрения. А, все-таки презрение есть! Я не так выразилась. Бог свидетель, я чрезвычайно желала бы, чтобы вы никогда во мне не нуждались. Одна фраза стоит другой. Я тоже желал бы вас не губить. А вы меня ничем не можете погубить. И сами это знаете лучше всех. Если не к вам, то я пойду в сестры милосердия, в сиделки ухаживать за больными или в книгоноши Евангелие продавать. Я так решила. Я не могу быть ничьей женой. И не хочу жить в таких домах, как этот. Я не того хочу, вы все знаете. Я никогда не мог узнать, чего вы хотите, Даша. Мне кажется, вы интересуетесь мной, как иные сиделки интересуются почему-то одним каким-нибудь больным. Или еще лучше, как иные богомольные старушонки, шатающиеся по похоронам, предпочитают одни трупики попригляднее пред прочими. Что вы на меня так смотрите? Вы очень больны. Боже мой, И этот человек хочет обойтись без меня. Да, я теперь вижу привидение. Сегодня ночью один бесенок предлагал мне зарезать Марию Тимофеевну или Бяткина. Задатку просил 3 целковых, но дал ясно понять, что вся операция будет стоить не меньше, чем 1500. Вот это расчетливый бес. Бухгалтер! Но вы твердо уверены, что это было привидение? Нет, это было не привидение. Это был Федька каторжный, беглый с каторги. Но знаете, что я сделал? Я отдал ему все деньги из портмоне. И он теперь совершенно убежден, что я выдал ему задаток. Вы встретили его ночью. Он вам сделал это предложение. Да неужто вы не видите, что вы кругом оплетены их сетью? Ну и пусть их. А ведь у вас вертится вопрос. Я по глазам вашим вижу. Нет никакого вопроса. И сомнений даже вовсе нет никаких. И молчите лучше. То есть вы убеждены, что я не пойду к Федьке в лавочку? Господи, за что же вы меня так мучаете? Ну, простите, я действительно перенимаю у них дурные манеры. Мне сегодня хочется смеяться. Беспрерывно, долго, много. Я точно заражен смехом. Да сохранит вас Бог от вашего демона. И позовите меня скорей. Какой мой демон? Это маленький, гаденький, золотушный бесенок. С насморком, из неудавшихся. Что? Мать приехала. Господин Дроздов Гаганов, Маврикий Николаевич. Даша, если... Одним словом, если... Сначала к Федьке в лавочку, а потом я бы вас кликнул. Пришли бы вы после лавочки-то. Придет. Придет и после лавочки, сиделка. А может быть, мне того и надо. Прошу. Если можете, женитесь на Лизавете Николаевне. Извините меня, Маврикий Николаевич, если я не ошибаюсь. Впрочем, это слишком верно. Лизавета Николаевна обручена с вами. Помолвлена и обручилась. Вы поссорились? Нет, она меня любит и уважает. Ее слова драгоценнее всего. В этом нет сомнения. Но знаете, что если мы будем стоять под венцом у самого налоя, и вы ее кликнете, она бросит меня и всех и пойдет к вам. Из-под венца? И после венца. Не ошибаетесь ли? Нет. Из-под беспрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь и безумие. Самая искренняя и безмерная любовь и безумие. Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть самая великая. И я бы никогда не мог прежде вообразить все эти метаморфозы. Однако, я удивляюсь, как вы пришли сюда, как вы можете рисковать таким предложением? Или она вас уполномочила? Ведь это одни слова с вашей стороны. Мстительные, торжествующие слова. Я уверен, вы понимаете, недосказанное в строках, разве есть здесь место мелкому тщеславию? Неужели нужно размазывать, ставить точки над «и»? Извольте, я поставлю точки, если вам так нужно, мое унижение. Права я не имею, полномочия невозможно. Лизавета Николаевна ни о чем не знает, а ее жених потерял последний ум и достоин сумасшедшего дома. И в довершение сам приходит вам об этом рапортовать. На всем свете только вы одни можете сделать ее счастливую. И лишь я один несчастную. Вы ее преследуете, вы ее оспариваете. Не знаю почему, не женитесь. Если это любовная ссора, бывшая за границей, чтобы ее пресечь, нужно принести меня в жертву, приносите. Она слишком несчастна, и я не могу того вынести. Мои слова не позволение, не предписание, поэтому самолюбию вашему нет оскорбления. Если бы вы хотели взять мое место у Налоя, могли бы это сделать, без всякого моего позволения, и мне нечего было бы приходить к вам с безумием. Тем более, что и свадьба наша после моего теперешнего шага никак невозможно. Не могу же я вести ее к алтарю под лицом. То, что я делаю здесь, то, что я предаю ее вам, может быть, непримиримейшему ее врагу. На мой взгляд, такая подлость, которую я, разумеется, не перенесу никогда. Застрелитесь, когда нас будут венчать. Позже. Гораздо. К чему марать моею кровью ее брачную одежду? Может быть, я не застрелюсь вовсе ни теперь, ни после. Ну, говоря так, вероятно, желаете меня успокоить. Вас? Лишний брызг крови для вас! Что может значить? Извините меня, Маврикий Николаевич, за предложенные вам вопросы. Некоторые из них я действительно не имел никакого права предлагать вам. Но на один из них я теперь, кажется, имею полное право. Скажите мне, какие данные заставили вас заключить о моих чувствах к Лизавете Николаевне? Я разумею о той степени чувств, уверенность в которой позволила вам прийти сюда и рискнуть таким предложением. Как, а разве вы не домогались, не домогаетесь и не хотите домогаться? О чувствах моих к той или другой женщине я не могу говорить вслух третьему лицу, да и кому бы то ни было, кроме той одной женщины. Извините, такова уж странность организма. А взамен того я вам скажу всю остальную правду. Я женат. И жениться или домогаться мне уже невозможно. Простите, я этого никак не подумал. Вы сказали тогда, что не женаты. Я так и поверил, что не женаты. Если вы теперь, после такого признания, не оставите Лизавету Николаевну и сделаете ее несчастную сами, я вас убью палкой, как собаку под забором! Кто это? Лиза, ты? Нет, не я. Мертвец.